Александр Кириллов. Будем жить по-новому. Книга 4. Победитель. Александр Кольцов в рядах Красной Армии участвует в разгроме гитлеровской Германии и ее союзников, освобождая со своей бригады в составе 3-го Украинского фронта такие страны Европы, как Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия и Австрия. Удалось ему оказаться в числе тех, кто брал Берлин, а затем освобождал Прагу. Именно в эти дни герой встречает людей, которые внесут огромные изменения в его жизнь. Германия побеждена, но Кольцов снова в строю. Теперь путь его бригады лежит на восток, на войну с императорской Японией. Глава 1. Военными дорогами Румынии. В советские войска была передана радиограмма о прекращении военных действий против румынской армии. Мы передали ее группе Лаврикова. К румынским укреплениям в сопровождении 3 штурмовиков подошла Дана Ионеску, выступившая в роли парламентера. После переговоров, с последующими запросами начальством гарнизона указания из Бухареста, нас свободно пропустили дальше, и бригада двинулась на Бухарест. К вечеру мы были в Галаце, где встретили Лабанда с Саней Лавриковым. Разгромленные немецкие войска отступали по расходящимся от Кишинева направлениям. Часть немецких войск с боями пыталась уйти через Бухарест в Болгарию и Югославию, часть в румынские и венгерские Карпаты. Новое правительство объявило о выходе Румынии из войны на стороне Германии, принятии условий мира, предлагаемых союзниками, и потребовало от немецких войск в кратчайшие сроки покинуть территорию страны. Немецкое командование, выслушав все требования румын, с чувством глубокого удовлетворения отказалось выполнять это требование и предприняло попытку подавить восстание. В ставке Гитлера, Гудериан, передайте срочно командующему группой армии Южная Украина Фриснеру арестовать короля и его камарилью. Сколько у нас войск в Румынии? Мой фюрер, даже не считая остатков разгромленной 6-й армии, мы располагаем в Румынии 45-тысячным контингентом. Правда, состоящим в основном из частей ПВО, из них около 25 тысяч человек расквартированы в нефтеносном районе Плоешти, то есть в непосредственной близости от Бухареста. Очень хорошо, Гейнц, приказываю генерал-лейтенанту Райнеру Штайлю с полком парашютистов высадиться в Плоешти и, собрав местные силы, двинуться на Бухарест. Штайль только что отличился решительностью в подавлении восстания армии Краевы в Варшаве, он справится и здесь. Ему в помощь начинайте перебрасывать с Балкан в Румынию 4-ю полицейскую дивизию СС. Мы должны удержать нефтепромыслы. Слушаюсь, мой фюрер. Да, что еще нужно сделать, Гейнц? Привлеките к устранению этих продажных политиков-диверсантов с Корцини. Он показал, что умеет эффективно противодействовать переворотам, как это было в Италии и Венгрии. Надеюсь, он и здесь покажет себя с лучшей стороны. Все сделаем, мой фюрер, ответил Гейнц Гудериан, ставший недавно 4-м с начала войны начальником генерального штаба. Утром 24 августа немецкая авиация подвергла бомбардировке Бухарест. В этот же день в Плоешти десантировался воздушно-десантный полк во главе со Штайлем. Уяснив обстановку, связанную с тем, что румынский король и румынская армия перешли на сторону СССР 25 августа 1944 года, Штайль, тем не менее, двинул немецкие войска в наступление на Бухарест. Румынская оборона затрещала под ударами немцев. Все это бесполезно, Курт, румыны перешли на сторону советов, которые сейчас подтянут свою армию, и наши 20 тысяч солдат будут разбиты. Кстати, наша разведка донесла, что в Урзичене стоит русская дивизия. Что это такое? Господин генерал, это механизированная бригада полковника Кольцова. Они первыми вошли в Румынию и захватили Галыц. В общем, это небольшая группировка тысяч, примерно в 7 тысяч всего, но у нее больше сотни танков и почти 5 тысяч штурмовиков. Несмотря на то, что мы наступаем на Бухарест правее их километров на 30-40, но что такое 30 километров для танкового удара, который они могут нанести нам во фланг в любой момент, лишь поступит команда ФАС, ответил Курт Майер, командующий войсками ПВО в Плоешти. «Будем наступать, а дальше посмотрим по обстоятельствам», – подытожил Штайль. «Дивизия встала в Галаце, а я со своей бригадой получил приказ выдвигаться к Бухаресту. Длинная колонна танков, грузовиков и студебекеров, манов, крупов и зисов, гономагов и легковых автомобилей под прикрытием зенитчиков с крупнокалиберными пулеметами на трах и разведки из мотоциклетной роты, двигалась к столице Румынии. В принципе, было проще сбросить десантную дивизию и ввести ее в город, а может и не проще, раз направили нас пешим порядком. В любом случае, я был рад повидать новый для себя город Бухарест, который не надо было штурмовать. Мы встали в узловом городке Урзичени, через который шли дороги на Плоешти, где были нефтедобывающие вышки, и румынские нефтеперерабатывающие предприятия и Бухарест. Входить в Бухарест нам было запрещено по политическим соображениям. Однако, на нескольких легковых автокомандиры и до нас ездили в столицу страны кукурузы. Повсюду были поля, на которых росла эта самая кукуруза. Там мы встретились с нашей немецкой группой, являющейся связной для завода. Увидели и самого завода, где я передал ему еще 5000 американских долларов. Дана переводила, и он: «Ты хорошо поработал, это деньги на твое обустройство. Наше с тобой сотрудничество закончилось, и мне придется передать твои контакты другим кураторам. В любом случае, когда надо, ты знаешь наши позывные, а это наш военный почтовый адрес, запомни его и уничтожь бумагу. Если прижмет, то пиши или выходи в эфир, в наше время поможем решить возникшие у тебя проблемы». Наконец-то увидел командира псов войны лично, не любили ваш батальон, и полк Готы, и сам Думитреску. Так что неудивительно, что в мою страну именно вы вошли первыми. Как будет выглядеть мое сотрудничество с советами? Ты дальше будешь тайным агентом советов, только уже в Новой Румынии. Пусть ваша страна и взяла новый правительственный курс, но, как говорится, доверяй, но проверяй, поэтому советские медали ты сможешь носить, когда будешь уже на пенсии, пусть и в Советской Румынии. После чего мы разошлись. Немецкие связные пока еще оставались с Ионом в городе, но все понимали, что скоро их заменит. Лабан поздравил четверку связников с боевыми наградами, которые им будут вручены позже. Плакала Дана: «Товарищ командир, наконец-то я в родном Бухаресте, 4 года не была дома. Если ничего не изменится, то твой дом теперь будет в другом месте. Очень может быть, Александр Павлович». Вначале она сама побывала дома, а потом увела от нас и Михаила, чтобы познакомить со своими родными. 25 августа, взяв Боголюбова, Литкова и Филиппова, я отправился на джипе с имеющимися у нас парой миллионов рейхсмарок, а также английской, французской и американской валютами на десяток миллионов долларов, выкопанных из схрона, в сторону Болгарии. Границу пересекали в форме офицеров войск СС. Румыны нас пропустили спокойно, потому что вся Южная Румыния была еще под немцами. Также прошло дело и с болгарскими пограничниками, ведь Болгария была еще в блоке оси, а румынам уже все было по барабану. Прибыв в Руси, я стал искать немецкие банки, но не нашел, поэтому нам пришлось проехать еще 70 километров в крупный город Великотырново, где я смог положить деньги в Рейхсбанк в валюте швейцарских франков на предъявителя. Правда, 2 миллиона нам пересчитали всего лишь в 300 тысяч франков, рейхсмарка быстро обесценивалась. Остальные деньги пересчитали в швейцарские франки и положили на 6 счетов на предъявителя, примерно по 1,7 миллиона. «Командир, ты уверен, что надо класть в немецкий банк? Ты видишь, тут швейцарские или американские? А немцы после войны реорганизуют свой Рейхсбанк в Нацбанк, и все будет норма. А что ты думаешь делать с деньгами, как их взять назад? Об этом поговорим позже, главное, чтобы нас сейчас не ограбили». Отмотав назад те же 160 километров, после обеда мы прибыли в Бухарест. Сберкнижки на предъявителя я раздал всей нашей шестерке. Прибыв назад, мы узнали о том, что утром был достаточно серьезный бой в районе Бухареста, в ходе которого немцы силами до 2000 солдат дошли до Триумфальной арки в северной части Бухареста, а еще порядка 10 тысяч растянулись фронтом шириной 5-7 километров с запада столицы. На румынскую столицу впервые падали бомбы. 4-й воздушный флот Люфтваффе получил приказ бомбить бывшего союзника. Несмотря на бомбардировки их позиций, кадровые войска румын держали оборону города. Немцы все же переоценивали боеспособность летчиков Люфтваффе даже против румын. Наступлению немцев пытались противодействовать американские бомбардировщики, прибывающие из Греции. Михай, еле сдерживая себя, разговаривал с новым руководителем страны Константином Санетеску. «Господин Санетеску, вы видите, к чему привела помощь американцев. Первое, что они сделали, это все перепутали и разбомбили наши окопы. Под их бомбы попали лояльные мне румыны, проще говоря, наши военные части за Бухарестом. И к чему это привело? К тому, что немцы уже ведут бои в западной части столицы. Хорошо, что амеры не перепутали мой дворец с немецкими блиндажами. А вы так упорно настаиваете на помощи этих союзников. Советские армии уверенно подходили к Галацу с расположенным в нем крупным мостом через Дунай. 57-я армия форсировала Дунай в низовье по наведенным саперами понтонам, после чего двинулась вдоль побережья к Болгарии. На международной арене вступление советских войск в город Бухарест приобрело политический характер. Речь шла о правильной политической интерпретации ввода частей Красной Армии, в том числе со стороны союзников США и Англии, которые этому вводу сопротивлялись всеми доступными им дипломатическими силами и методами. Мы окопались вокруг городка, а разведчики Киричева и радисты Орлова постоянно находились рядом с местами ведения боевых действий, выкрадывая языков и снабжая нас свежими оперативными данными. Поэтому общее представление о положении дел и численности в стане немецкой группировки, атакующей город, мы имели. Однако немцы довольно успешно наступали на Бухарест, поэтому вечером 27 августа наша бригада получила приказ выдвинуться ближе к столице и выдавить фрицев из захваченной части города. Штаб проработал план операции, и три батальона, десантный, разведывательный и второй штурмовой на грузовиках, танках и ПТРах выдвинулись в район немецких позиций. Все согласовывалось с нашими разведчиками на местах по рации и штабом фронта, куда ж без согласования. За десяток километров до позиции техника была остановлена, и моторы заглушены. Дальше вперед волчьим шагом, когда то не быстро бежишь, то идешь, выдвинулись солдаты разведбата и десантники Гавриленко. В их задачу входил тихий захват выявленных разведчиками опорных точек противника, командных пунктов и штаба всей группировки. Впереди шли группы разведчиков по 10-15 человек, снимая часовых и расчищая проход для основного состава батальона. Их путь лежал в городок Буфту, что был в 10 километрах от пригородов румынской столицы. Генералу Райнеру Штайлю не спалось. Он вышел покурить в сад при доме какого-то местного богатого румына, где остановился на ночлег. Гуляя между фруктовыми деревьями, мысли его витали далеко от реальности. Сейчас в Буфту прибыло 10 бойцов от Тоскорцини, завтра они будут переброшены в Бухарест, выйдут на верных людей и проникнут во дворец, а там уж, как карта ляжет. Ну, что же, возможно, проведя операцию по изоляции короля и выпустив на свободу Антонеску, они смогут что-то изменить в раскладе сил в Румынии. Вдруг его рот и нос зажали тряпкой, он почувствовал специфический запах и в голове померкло. Евгений, судя по кителю, похоже, что самого генерала Штайля упаковали, доложил командир 1-й краткой роты капитан Штаков Дмитрий. Отлично, работаем дальше, бери в доме всех остальных, адъютанта и прислугу хозяев, одним словом, всех, кто попадется. Через некоторое время к Киричеву подвели адъютанта и хозяев дома, которые дали показания о генерале и общем количестве немцев в городе порядка батальона, остальные были на позициях у окраин Бухареста. В городке начались перестрелки, значит, не везде удалось бескровно захватить спящих солдат противника, где-то нарвались на бдительных часовых. В некоторых домах начались ожесточенные перестрелки. «Командир, в доме засели сильно грамотные вояки, не получается даже подойти к дому, уже трое раненых у нас», — доложил комвзвода Грицай комбату Гавриленко. «Надо расстрелять дом из крупнокалиберного пулемета или гранатами закидать, чего возиться». «Погоди, Сереж, видать там непростые птицы сидят, какие-то профи. Перекрой им отходы и жди команды». «Слушаюсь», — ответил Сергей и убежал к дому. Из города побежали выбравшиеся из домов немцы, которые, используя темноту, старались уйти, кто в плейшти, кто к позициям у столицы. Начал просыпаться Райнер Штайль. Он открыл глаза и увидел рядом в помещении советского бойца, который позвал начальство. В комнату зашел русский майор в камуфляже и жилете с кучей кармашков, куда были рассованы автоматные рожки, гранаты и нож. «Чем это меня приложили, господин майор?» «Голова, как в тумане», — поинтересовался генерал. «Хлороформ, гер-генерал-лейтенант», — ответил Евгений Киричев. «А что это за дом такой интересный? Кто там так хорошо защищается? Вы не в курсе случайно? Советую не играть в партизана. Там десяток бойцов спецподразделения от Тоскорцини, если вам что-то говорит это имя», — ответил генерал. «Известный диверсант, наслышанный о проведенных им операциях, но здесь ему не повезло. Возможно, что вы правы, гер-майор». Евгений распорядился дежурному радисту связаться с Кольцовым и выяснить, нужно ли брать диверсантов живыми или просто взорвать дом, и дело с концом. Радист передал по открытому каналу об окруженных диверсантах, и мы с Клепченко и Недогаровым кумекали, нужны ли нам эти спецы или нет. В общем, решено, пусть пробуют взять живыми или легкоранеными, сдадим их в разведку армии, а те уже сами пусть с ними разбираются. Поручи Василию, чтобы направил своих химиков с дымовыми шашками и выкуривают их из дома, — отдал я поручение Клепченко. Через полчаса отделение химроты было на месте. Пользуясь ночной темнотой под прикрытием плотного автоматного огня по окнам дома, не дающим даже высунуться из них засевшим в доме гитлеровцам, ребята-химики закидывали в дом через разбитые окна дымовые гранаты, а через несколько минут в противогазах в комнаты через окна врывалась наша десантура. Разбив в щепки из пулемета входную дверь в дом и хорошо полив очередями вдоль коридора, через дверной проем ворвались новые бойцы. Шестеро из десяти оглушенных и наглотавшихся раздражающего дыма немецких диверсантов было взято в плен, остальные погибли. Пленных военнослужащих знаменитого диверсионного подразделения «Тригорий Хамы» передали в особый отдел 46-й краткой армии. К этому времени танковая группа из 60 танков подходила к городку и, не входя в занятые пригороды, начинала утюжить снарядами позиции немцев. Король Михай обратился к Сталину о помощи. Советское правительство перебросило в Румынию для оказания помощи в отражении немецкого наступления и очистки страны от немцев несколько армий: 46-я, 53-я общевойсковые и 6-я танковые армии шли на Бухарест, а 57-я вдоль побережья Черного моря двигалась на Констанцу, отрезая пути отхода разбитым под Кишиневым и Ясами немецким войскам. Давление на немецкую оборону возрастало. Войска 2-го и 3-го Украинского фронта развивали успех в сторону Северной Трансильвании к Карпатским перевалам, а также вышли на подступы к Плоишти и Бухаресту. 31 августа по приказу Ставки советские пехотные и механизированные части промаршировали через Бухарест, направляясь в юго-западную Румынию к Болгарии. Наша бригада тоже была включена в состав проходящих по Бухаресту, как на параде, частей. Солдаты ехали на танках, в кузовах грузовиков, шли пешком в колоннах, а нам от радующихся людей летели букетики цветов, празднично одетые горожане махали руками с букетами или румынскими флажками. Хотя в этот момент мне больше вспоминались наши освобожденные города, по которым удалось также пройти в колоннах и где нас радостно встречали местные жители, пережившие оккупацию. Появление в районе Бухареста крупных сил советской пехоты, танков и противотанковой артиллерии радикально изменили обстановку. Попытки немцев свергнуть короля теперь были обречены на неудачу. Вечером 31 августа в Москве был дан салют в честь советских армий, освободивших Бухарест. Вопреки ожиданиям ряда советских руководителей, в самой Румынии наблюдался мощный антифашистский патриотический подъем, а румынская армия в целом положительно восприняла выход из войны на стороне Германии и переход на сторону советских войск. Румынские военнослужащие в массовом порядке и по собственной инициативе оказывали помощь советским войскам, кто-то думал о новой жизни, кто-то припоминал унижение от немецких коллег. Наступила осень. На общем заседании штаба и командиров частей 3-го Украинского фронта, проводимом в одном из административных зданий в Бухаресте, Толбухин поздравил всех командиров с победными действиями вверенных им армий. Были положительно отмечены и действия нашей бригады. А теперь, товарищи, наш путь лежит на юг к границам Болгарии. Выполняя указания товарища Сталина и наших союзников румын, вам необходимо приложить все силы и очистить Румынию от германских захватчиков и, если будет дана команда, то дальше мы двинемся на Софию, — подвел итог совещания, а если быть более точным, то торжественного заседания, командующий фронтом. Выйдя из зала, я направился к выходу из здания, чтобы уехать в бригаду, которая также стояла в захваченном нами городке Буфте. «Товарищ Кольцов, подождите. Я обернулся, узнав начальницу фронтовой канцелярии майора Виталину Викторовну Ростовцеву. «Здравствуйте, Виталина Викторовна. Александр Палыч, зайдите в канцелярию штаба фронта, для вас много корреспонденции». Расписываясь в кипе бумаг и учетных журналов, я с тоской посмотрел в окно. Какие нынче погоды стоят, да и 1 сентября дети в школу пошли. Это точно, Александр. С этими совещаниями чувствую, что кушать очень хочется. Виталина, если вы не еще обедали и есть время, то, может быть, пройдемся по столице румынской, когда еще такая возможность будет. А давайте прогуляемся, часик у меня есть точно. Бумаги забрал водители, сопровождающие меня штурмовики-охранники, погрузив все это в джип. Мы же с Виталиной вышли и пошли гулять по центру города. Прогуливаясь, непринужденно болтали о жизни, она рассказывала о своей работе, смешных эпизодах и казусах, а я о своих. Потом разговор перекинулся на румын и страну в целом. Что касается этой страны, то самая знаменитая тут легенда о графе Дракуле. Мы находимся в предгорьях Карпат, а знаете Вита, что немного северно-западнее в Трансильвании находится замок самого графа Дракулы, ужасного вампира этого мира. Нет, но я не верю в сказки, хотя слушаю или читаю об этом с интересом. А он, правда, жил в Румынии или это легенды? Знаешь, Вита, иногда не поймешь, где заканчивается легенда и начинается правда. Ведь все легенды в мире основаны на реальных событиях, просто обрастают мифической составляющей за годы своей жизни, так сказать. Вообще, жил такой правитель, господарь Валахии Влад III Цепиш, известный как Дракул или со старорумынского Дракон. После его вступления в венгерский рыцарский орден Дракона, а персонаж вампира Дракула появился из романа Брэма Стокера «Дракула» еще в 1897 году. Скажем так, воевал он с турками, и прославился своей неимоверной жестокостью по отношению к пленным, получив другое прозвище Влад Колосажатель, за то, что пленных турок сажал на кол. За что же это он их так? Это же ужасная смерть. Дело в том, что он с детских лет был заложником лояльности валахского господаря, живя при дворе султана. А что такое быть заложником какого-то княжества при всесильном султане? Это значит, что его личные интересы никого не интересовали. Возможно, что именно в это время турки баловались с ним в сексуальном плане, раз он, когда вырос, отдавал им долг детства таким образом. Хотя это мои догадки, в попавшихся мне книгах этого не уточняли. А вы за границей бывали раньше или это первая иностранная страна? Первая, можно сказать. Это, как в анекдоте, спросили у француза, на каком автомобиле он обычно отправляется в магазин. Француз ответил, что на Рено. А если за границу, то на каком? За границу на Пежо. Немцу задали тот же вопрос, на который он ответил, что на Мерседесе и БМВ. У русского спрашивают, а вы на какой машине ездите в магазин? На трамвае. А за границу? А я не езжу за границу, ну, а если надо? А мне не надо. Ну а если очень, очень надо, ну, если очень, очень надо, то тогда на танке. Так что ваш собеседник тоже первый раз за границей и приехал сюда на танке. Мы нашли симпатичный работающий ресторанчик и довольно вкусно подкрепились блюдами национальной румынской кухни с бокалом вина, даже заказали на пробу мамалыгу, приготовленную по их рецепту, поболтав о разных бытовых делах и службе. Потом я проводил Виту к штабу и убыл в бригаду. Бойцы понимающе ухмылялись. Повернувшись к своим товарищам и заметив их ухмылки, я выдал: «Товарищи красноармейцы, грешно подсмеиваться над командиром, он может расстроиться, а это чревато внеочередными пистонами». Все дружно засмеялись. Бригада жила своей жизнью. Обезглавив руководство атакующей группировки, мы лишили немцев направляющего органа, и многие немцы побежали, лишь пара батальонов еще сопротивлялась, пытаясь выполнить поставленную перед ними задачу. Мы уступили место на передовой подразделениям 46-й краткой армии, которая широким фронтом обрушилась и на Бухарест, и на Плоешти, вытеснив немцев из этих районов на юг. Мы были переведены в резерв. За эти 4 дня снова был развернут полевой госпиталь, где наши врачи лечили раненых. Ожидая поставок антибиотиков и обезболивающих, лечили по проверенным рецептам народной медицины. Вообще, в медчасти после моего разъяснения, как я вижу организацию работы медиков, врачи ко мне прислушивались и не боялись что-то выяснять или, наоборот, разъяснять мне. Я был полностью за народную медицину, согласен с целебной пользой от использования натуральных ингредиентов, выжимок, заварок из трав, прополиса, меда, который больные солдаты, просто кушая по полчайной ложке несколько раз в день, ничем не запивая, даже на себе проверял, очень хорошо снимали себе боль в воспаленном горле. В вечерних обсуждениях, точнее сказать, раз это посиделки врачей, то консилиум их приводил примеры того, что во многих таблетках больше обезболивающих компонентов, чем лечебных, а те, что имеются, зачастую, и есть те самые вытяжки из натуральных трав. А что может быть сильнее самой природы, развивающейся миллионы лет? Даже взять тот же антибиотик – это, в общем-то, не разрушающая организм химия, а природные ингредиенты – плесень. Используя сверхчеловеческие способности двух наших врачей, удалось немного по-другому наладить лечебный процесс. Он больше стал напоминать восточный подход к исцелению человека, то есть обследование всего человека в целом, а не одной болячки. Если уж брались лечить насморк каплями, то давали противовоспалительные и укрепляющие иммунитет настои трав для всего организма с обязательными массажами нервных точек. Проводили энергетическую коррекцию организма. А далее, под руководством Тяпова, быстро уловившего суть дела, при основной работе Анны Суреновой и Миши Боголюбова отшлифовывалась общая совместная работа всех врачей. Тем более, что нас обеспечивали по остаточному принципу медикаментов все равно был дефицит и основная их масса забиралась ведущими фронтовыми госпиталями. Поэтому тут волей-неволей нашим врачам приходилось обращаться к народной медицине. Главное, что был результат, люди выздоравливали. Вначале к нам пришла мама с мальчиком с тяжелой формой воспаления легких. Но синий йод и чесночно-содовые ингаляции удивительно быстро поставили его на ноги. После этого по городку и окрестным селам разнеслась весть, что русские лечат все болезни, и к нам стали приходить другие румыны. Также мы оперировали и обрабатывали солдат румынской армии. Хотя я отдал приказ, чтобы в первую очередь уделяли внимание русским и нашим немецким бойцам, остальных осматривать по остаточному принципу. Но, в любом случае, румыны были благодарны, неся нам свои небогатые деревенские подношения, яйца, мамалыгу или кукурузную кашу в разных варено-жареных вариациях, даже воздушную кукурузу типа современного попкорна, приготовленную в печи. Обычно наши врачи не брали подношения, возвращая их жителям, или же направляли подателей к раненым, чтобы они подкармливали тех, кому это было можно кушать. Вскоре, проходя мимо лазарета, я стал наблюдать резко увеличенное количество молодых румынок в наших белых халатах. На мой вопрос, что это за цыганское нашествие в лазарете, девушки-врачи, смеясь, отвечали, что эти молодые и не совсем румыночки, ухаживают за ранеными, присматривая себе женихов. Кто мужик Тяпов дал на это разрешение? Ну, раз сам Тяпов дал разрешение, то тогда вообще вопрос снимается. Александр Павлович, вы зря смеетесь, все-таки они, как санитарки, хорошо разгрузили наших девочек и парней. Светлан, я же не против этого, иначе, запретил бы этот караван-сарай. Прибыла и Елена Шадина, определенная в терапевтическое отделение медчасти. Лен, чего решила-то на фронт податься? Александр, я ведь авантюристка в душе, а в Москве, как-то душно мне стало в этом госпитале, да и возвращаться было не очень комфортно после Калуги. Дочка взрослая уже, в техническом вузе учится, а мне захотелось поучаствовать в этом событии победном шествии нашей армии. Что же, милости просим, две твои знакомые у нас уже работают, так что вливайся в коллектив. Механики, развернув свою ремонтную базу или, как мы шутили, станцию техобслуживания, проводили той ремонт всей нашей техники. Скоро предстояли новые бои и марши по тяжелой, гористой местности Балканских, а затем и Карпатских гор, а там и Альпы увидим. Оружейники, химики, саперы все занимались проверкой и подготовкой к новым боям своего имущества, подразделения пополнялись боеприпасами на складах фронта. Так что у Лабанда, Чебаняна, Суренова, Воронова и комбатов боевиков было, чем занять своих бойцов, чтобы с румынками в стогах сена и кукурузе не кувыркались, тоже мне Фанфан и Тюльпаны нашлись. Кстати, вышла на связь наша бывшая радистка Лена Легкова, передав приветы от себя и Виктора Шубина, который командовал полком в армии 1 ГО Украинского фронта, участвуя в Карпатско-Дуклинской операции. Сейчас он штурмовал Дукельский перевал в Словацких Карпатах. В ответ девчонки отбили ей шифровкой наши новости. Наш радиодивизион эти несколько дней также проводил профилактику, и то своей радиоаппаратуры, которая отлично отработала в период боев от Курской дуги, Крыма и до Румынии. За этот период дивизионным была вскрыта дислокация более 80 аэродромов противника, на которых базировались свыше 25 частей ВВС Германии. Было зафиксировано более 30 тысяч самолетовылетов боевой и транспортной авиации противника, определены координаты базирования 20 крупных войсковых штабов сухопутных войск. При подавлении радиосвязи противника были сорваны 1300 срочных и 4000 простых радиопередач. Подвижной радиопеленгационной службой было выявлено больше 1100 выходов в эфир вражеских радиопередатчиков, работающих в прифронтовой полосе и ближнем тылу, и захвачено или уничтожено с документальным подтверждением 107 вражеских радистов. В результате проведенных мероприятий РЭБ в 27 штабах или командных пунктах армий, дивизии и полков выявлены технические каналы утечки информации, были найдены и захвачены три конспиративные точки радиосвязи, наподобие той, что мы выловили в штабе Жукова в 1941. Совместно с особым отделом фронта выявлено более 100 вражеских агентов, служащих в Красной армии. Успешной боевой работе способствовала четкая организация технического обеспечения, грамотность и четкость задач, которые ставились перед подразделениями дивизиона его командирами Чайкиным, Бушиным, Размазновым, Орловым, Дмитрием Киричевым, Самсоновым, Шедловым, профессиональные навыки и общая техническая грамотность радистов, переводчиков и рыбовцев. Все эти данные сводились в отчеты и справки и направлялись в штаб фронта, проходя по фронтовым сводкам. В своей работе мы негласно брали за ориентир показатели соседних радиобригад, как и все они друг на друга. На западном направлении в зоне действия 2-го Украинского фронта работала, как я говорил ранее, очень профессиональная радиобригада полковника Костина, а у нас на фронте Бушуева. Кстати, наши коллеги из отдельного 132-го радиодивизиона Людмилы Долженко после Крыма снова влились в эту радиобригаду. Ведь, что такое война, это, прежде всего, учет и контроль. Необходимо осуществлять учет численности частей, обеспечить логистику их передвижений, подвоза боеприпасов и техсредств, продовольствия и обмундирования, резервов. Все это на уровне армий и фронтов представляют собой огромные цифры и толстые бумажные отчеты. За тяжелые годы войны повысилось качество работы частей снабжения армий. По крайней мере, наши снабженцы четко организовывали и проводили конвои с имуществом бригады, продовольствием, обмундированием и боеприпасами от пунктов снабжения к линии фронта, где мы базировались. В этом им помогали бойцы штурмовых батальонов, обеспечивающих охрану обозов. Хотя, периодически такие конвои подвергались бомбардировкам или нападениям отступающих групп немцев или румын. Так что не все было так легко и просто, типа получил, привез, роздал. Были потери среди наших бойцов и даже полностью уничтоженные обозы. Были и естественные потери, когда гужевые повозки или грузовики застревали или ломались в грязи, в распутицу или в снегу, проваливались под лед, попадали в скрытые ямы, канавы или болота. И если ту же телегу или грузовик еще можно было вытащить, за редким исключением, то груз мог быть безнадежно испорчен или просто утонуть. Все это было, но люди, надрываясь, не щадя себя, старались качественно сделать свою работу тыловика-снабженца. Одним словом, наша особая штурмовая бригада готовилась к новым походам по всем направлениям боевой и тыловой деятельности. 3 сентября на планерке нашего штаба я доводил до наших командиров вводные, полученные мной и Недогаровым в штабе фронта от Бирюзова. Товарищи командиры, получен приказ, поэтому готовим бригаду к походу в самое ближайшее время. Нас ориентируют на уничтожение немецких групп войск, отступающих в сторону Болгарии, и чует мое сердце и видит зоркий глаз, что мы также войдем в Болгарию. Так о наш вроде о нейтралитете заявила, спросил Горяев. Считаю, что где-то 8 сентября мы форсируем Дунай и окажемся в Болгарии. «Ты уверен?» – командир спросил Шаламов. «Дунай – серьезная река. Значит, нашему подразделению надо готовить плавсредства и определять лучшее место перехода. Однозначно, наши войска будут в Болгарии, поэтому нам желательно захватить мост, но надо готовиться и к наведению переправы, всякое может быть». «Да, хочу поздравить вас с тем, что нашей бригаде вынесена благодарность командующим фронта, прошу поздравить бойцов, но общее построение устраивать не будем, незачем отрывать от дел народ. Александр, считаю, что как коммунист и командир ты должен построить бригаду и сказать напутственные слова, тем более есть повод благодарность комфронта», встрял Горяев. «Хорошо, Владимир Тимофеевич, о важности момента в освобождении братских народов скажешь ты, а я поздравлю личный состав. А чего ты не хочешь о братских народах сказать? Не хочу, не такие они, и братские не с нами братаются, а с немцами, а как прижмет, так только тогда о нас вспоминают. Хотя, простых тружеников это замечание особо не касается, я о политиках говорю». «А что, бригада хорошо воюет, благодарность заслужена», заметил Клепченко. «Согласен, Александр, бригада стала сильнее, техники много, настоящая ударная группа получаемся. Профессиональная подготовка бойцов отлажена, ребята действительно стали псами войны, крепкие физически, грамотные тактические специалисты своего дела, да и взаимодействие подразделений стало не то, что в 42-м, когда только учились работать совместно. Хотя, лично мое субъективное мнение, но мне кажется, что раньше в 41-42 годах мы воевали жестче, что ли, или тяжелее все было. Красная армия тогда слабее была гитлеровцев, войск и техники у него много было, нашу бы бригаду вмиг раздавили бы, если бы мы такие бы прорывы в 41-42 устраивали. Тогда немцы наши корпуса и армии в аналогичных прорывах перемалывали, а сейчас нет у немцев той мощи, что была в начале войны. Вот, и удается нам брать города небольшими, в общем-то, силами пустился я в философию. Командир, мы же тогда небольшими группами орудовали, вот и создалось ощущение, что тогда все тяжелее давалось. Да и морально они не те, уверенности победителей в них нет, только злость или обреченность, одни бьются до последнего, другие сдаются пачками, ответил мне Недогаров. Горяев организовал построение бригады, возле медиков в строй ужались и человек 30 санитарок-румынок. Пришлось вызывать нашу Дану Интернешнл, чтобы она коротенько перевела и поздравила румынок. А на следующий день мы получили приказ на выдвижение к городу Питиштей, далее, к городу Краево, для освобождения этих городов от немецких войск. Питиштей лежал в долине, а за ним в вечерних облаках виднелись южные Карпаты. Перед городом были сооружены достаточно хлипкие укрепления. Возвратившаяся после разведки местности мотогруппа Самсонова доложила нам об этом. Мы действовали нашей обычной тактикой. 3 штурмовых батальона начали фланговый обход этих укреплений по большой дуге порядка 10 километров с целью скрытного окружения города, а остальные части обеспечивают давление по фронту. Предполагалось прощупать немца и, если он будет упорно сопротивляться, то провести ночную атаку на позиции городского гарнизона из частей вермахта. Батальоны Гавриленко и Киричева объезжали на грузовиках город с юга, чтобы блокировать трассу на Краеву и не дать отступить туда немцам. Батальон Воронова объезжал с севера, а основная ударная танково-пехотная часть подтягивалась по фронту. Где-то за 1,5 километра выстраивались в линию танки, которые будут обстреливать немецкие позиции. Чуть дальше Яценин командовал расстановкой батарей. Заработал и наш радиодивизион, накрывая город излучениями генераторов помех. Готовились к бою и штурмовики, занимая место на броне ударной танковой группы. Вперед побежала полурота снайперов. Все отрывали себе индивидуальные окопы на случай вражеского обстрела. Я смотрел на уверенные спокойные действия солдат. «О чем задумался?» – Сань спросил у меня подошедший Конышев. «Смотрю, Ром, на нашу сегодняшнюю мощь 100 танков, артиллерия, штурмовики, и вспомнил, как мы отделениями или взводами атаковали аэродромы, склады, железнодорожные узлы немцев. Сравниваю я те события с сегодняшними, те укрепления с этими хлипкими окопами, да парой батарей полковых пушек. Это же город глубокого тыла, откуда здесь взяться мощным укреплением? Точно говоришь, но все же, это немцы, так что, и пара батарей столько дел наделать смогут. Лабант, направь к ним своего парламентера, поговорить о сдаче. Трое немцев с белым флагом, периодически крича по-немецки о мирных намерениях, двинулись к окопам. Но парламентеры обстреляли из автоматов, хорошо, что те были в касках и бронежилетах и успели залечь. Вот так, значит, ждем радиосвязи с батальонами и начинаем артобстрел. Вот скоты, выругался Лабант, я им этого не прощу. Я кивнул головой, выражая свое согласие. Пришли радиограммы от батальонов, занявших позиции километрах в 5 от города с противотанковыми ружьями, станковыми крупнокалиберными пулеметами и мобильными группами на ПТРах и мотоциклах. Была дана отмашка снайперам «Бурята», которые, выискивая цели, начали работать по высунувшимся из окопов немцам. Я наблюдал за вражескими позициями в бинокль из-за танка. Олег Яценин отдал команду, и заработали орудия, минометы и танки. Вражеские батареи достаточно быстро были подавлены превосходящим огнем нашей бригады. Огонь батарей визуально корректировался выдвинутыми вперед артиллеристами, постепенно переносившийся от передней линии окопов ближе к городу, захватывая уже и пригороды. Минут через 15 вперед двинулись танки с пехотой. Батареи замолкали, давая остыть стволам и, чтобы не обстрелять своих бойцов. С окраин города нашу танковую группу обстреляли танки противника. Бойцы спрыгивали с брони и дальше начиналась артиллерийскую дуэль атакующих наших танков против стоящих в укрытиях немецких. Закричал Кожуков, я заметил, откуда вспышки, орудия батареи готовы к стрельбе. Батареям огонь скомандовал Мутонин. 76 мм пушки стали обстреливать те дома, откуда были видны вспышки выстрелов. К ним подключились и стоящие стационарно 152 мм САУ и 85 мм пушки танков КВ-2 и Т-34. В бинокль было видно, как пара немецких танков сдает задом, уходя в улочки города. Это заметили командиры и артиллеристы, перенеся огонь на них. «Болхова, пусть твои радисты передадут в батальоны, чтобы подтягивались к городу, выпустили бы колонны, а затем, отсекая от города, расстреливали всех, кто из него будет уходить». «Есть, командир». Батареи в это время равняли с землей пригородные дома, за которыми могли быть немецкие солдаты, танки и пушки. За час всех этих маневров штурмовые пехотные подразделения, заняв окопы, подошли к окраинным домам, ввязываясь в уличные бои, танки же остались за городом. Вскоре с обеих сторон города послышалась стрельба, это батальоны вступили в огневой контакт с отступающими немцами. Сдаются фрицы. Сказали, что в плен никого не брать, так что расстреливая их будут знать, как по парламентерам нашим стрелять. Нарвавшись на снайперский и плотный пулеметный огонь, немцы снова откатились в город, побросав машины и грузовики. Несколько ПТРов и танков рванули в прорыв, но бойцы батальона Киричева расстреливали их из противотанковых ружей, а когда кто-то проскакивал, то залегшие эшелонами вдоль дороги, за камнями и холмиками бойцы кидали лежа с земли гранаты. Один десантник даже перекатом ушел от гусениц едущего на него танка, оказавшись под днищем, пропустил его, а затем швырнул в уезжающий танк гранату, подорвавшую тому топливные баки. При этом от огненной волны сам получил ожог лица, лишившись усов, бровей и бороды. Один прорвавшийся танк налетел на расчет огнеметчиков, получив огненную струю прямо в смотровые щели, загоревшись снаружи. У Воронова, прикрывающего отход в Карпатские горы, была та же картина. Немцы численностью до батальона уходили из города, но тоже приняли вечерний бой с залегшими за естественными укрытиями нашими бойцами. На этой дороге доновцы, то есть минеры роты Димы Донова, поставили десяток противотанковых и противопехотных мин. На них подорвался один из 5 танков, застопорив движение колонны. Начавшие объезжать его остальные танки подставляли свои бока под выстрелы противотанковых ружей, стреляющих в основном по гусеницам, сбивая с катков траки, чтобы и танк сохранить, и не дать тому уехать. Подорвались и несколько противопехотных мин, покалечивших или убивших нескольких немцев. Фашистов также расстреливали издалека, никого не беря в плен. Немцы падали в поле, занимая позиции за естественными укрытиями, но большинство побежало в город. Многих из залегших и убегающих солдат уничтожили снайпера, а на землю опустились сумерки, стало темно, и мы прекратили боевые действия. Требовалось пополнить запасы патронов у солдат и орудий, поэтому за дело взялись наши интендантские подразделения, развозившие еду и патроны на центральные позиции и в батальоны. Произошла смена штурмовых подразделений, и с восточной стороны в город вошли сытые и свежие бойцы 3-го штурмового батальона, и снайперские группы «Снайпер», и 2 штурмовиков прикрытия с автоматами. Они занимали частные дома или взбирались на крыши 2- и 3-этажных зданий, занимая господствующие высоты. В некоторых домах происходили перестрелки. Мирные румыны, видя такое дело, прятались в своих комнатах. «Литков, тащи сюда какого-нибудь румына, а лучше ни одного, надо ему разъяснить политику партии. Ко мне было доставлено 20 румын. Домишара Даниила, переведи этим товарищам, кстати, спроси у них, они товарищи или фашистские прихвостни. Так вот, объясни им, что мы не хотим разрушать город, но румыны должны нам помочь, указывая, в каких домах засели немцы, а кроме того, всем сдавшимся в плен в течение часа немцам я гарантирую жизнь, кроме тех, кто обстрелял парламентеров, они будут расстреляны. В противном случае я разрушу весь город». Дана улыбнулась, но с серьезным лицом перевела румынам мое пожелание. Румыны закивали головами, наперебой убеждая нас в том, что они самые верные товарищи, а затем побежали оббегать город, выкрикивая мои требования. В городе все равно никто не спал, во-первых, рано, а во-вторых, как тут уснешь, когда вокруг идет бой. Скоро потянулись ручейки немцев, которых мы отводили в сторону и переписывали их. Выяснилось, что в городе был танковый батальон эсэсовцев из дивизии «Мертвая голова», правда, имеющий всего 12 танков, отступивших от Кишинева. Это их командир приказал расстрелять парламентеров, но он погиб в окопе при артобстреле. Остальные пленные являются дислоцирующимся в городе батальонным ПВО в количестве 670 человек и порядка 300 солдат из различных частей, в том числе экипажи 5 танков, отступивших от Бухареста. Но после боев осталось около 500 солдат вермахта, которые пытались уйти из города, и неизвестно, сколько выживших эсэсовцев, отступивших назад в город из-за обстрела, а сейчас засевших в ратуше и прилегающих городских зданиях. Пацаны и взрослые румыны подбегали и тащили наших бойцов, показывая на дома, где засели немцы, которых либо принимали в плен, либо уничтожали на месте, иногда вместе с домом. Квартал с ратушей был сразу же окружен. Ко мне подошел достаточно молодой пленный майор и заговорил: «Герр полковник, вы не узнаете меня, я тот самый лейтенант, которому вы оставили жизнь. Помните, как вы взяли в плен генерала Фишера, деревня Леонидова? Флое, ты снова попал к нам в плен. Надо же, парни, это тот офицер, с которого начались наши геройские подвиги под Ельней», — засмеялся я, — «и понимающие, в чем дело, Литков, Лосев и Орлов. Мы предложили еще раз сдаться засевшим в здании эсэсовцам, гарантируя жизнь, но те пока молчали. Флое, сколько их там, как думаешь?» «Не могу знать, герр полковник, но прибыли они на 12 танках, из них 2 «Тигра», 5 «Пантер», 3 «Сауикт Пантера» и 2 мощных инженерных танка «Берги Пантера» для эвакуации тяжелых танков и самоходок и десяток грузовиков с солдатами, 5 «Гопанцер» гренадерского, мотопехотного, полка СС Тули дивизии «Мертвая голова». От моего танкового батальона после боев под Ясами осталось 8 танков «Пантера», то есть против нас было 18 танков. 9 танков, герр полковник, остальные в количестве 4 и 5 штук базировались на 2 выездах из города, где вы их и подбили. А почему на танках нет эмблемы этой дивизии «Мертвая голова»? После Курского сражения эти эмблемы перестали наносить на танки дивизии. Я развернулся к Недогарову и остальным командирам и произнес: «Завтра рано утром с Лабандом и 2 нашими батальонами отправляемся в Краеву. За нами, зачистив город, пусть спокойно выдвигаются все остальные. Будем брать Краеву сходу. Затем оставим там тыловой гарнизон, пусть защищают город и восстанавливают немецкую технику. Как там фрицы, не сдаются, наводи на прямую наводку пушки САУ, будем расстреливать здание. Командир, может, я для стимулирования мозговой деятельности фрицев дам по площади пару струй из огнеметов и, если это их не проймет, то огнеметчики, прячась за корпусами танков, подойдут и сожгут, к такой-то матери, это здание», — спросил Абдулов. «Василий, хорошо придумал, сбрызни пару контрольных струек по площади в сторону ратуши». После того, как брусчатка на площади несколько минут горела после пущенных бойцами химроты пары огнеметных струй, явно показывающих намерения атакующих, немцы задумались. Очевидно, такой поворот событий им совсем не понравился, и в окно был выброшен белый флаг. Ник Пчхенвер Габанов. Не стрелять, сдаются они, видите ли. Видали мы таких фраеров, выругался Литков. Выходить по одному и бросать оружие на землю. Закричал Лосев, тьфу ты, Гэнсиайн знэч дэм эндернан дверфан сиер вафен оф дэн боуден. Эсэсовцы и несколько солдат вермахта выходили и клали оружие на землю перед зданием. К утру город с помощью румынских патриотов был полностью зачищен. Чтобы поощрить голодных пацанов, помогавших всю ночь нашим солдатам, мы кормили их из походных кухонь вкусной мясной кашей и горячим хлебом, который пекли в перевозной пекарне, которые приготовили наши повара для бойцов бригады. Весь день и ночь посменно механики разбирались с подбитыми нашими и вражескими танками, восстановив семь из них с перебитыми гусеницами и один с пробитой башней, поставив на нее заплатки из срезанной с полностью убитых танков брони. Бойцы участвующих в ночном бою частей отсыпались в палатках за городом. Часам к 10 утра жители города Краева с удивлением смотрели, как подъезжающие к городу пара десятков немецких танков с немецкими солдатами, которые, соскочив с брони, обезоружили блокпост на выезде из города, а затем двинулись в центр к городской магистратуре. Комендант города быстро уловил суть происходящего, и гарнизон с полицией сложили оружие. Вскоре на горизонте показалось очередное облако пыли, расходящееся в линию вдоль кукурузных полей, расположенных вокруг города, превратившиеся в русские танки. За ними двигались мотоциклы, ПТРы и грузовики, которые, не желая задерживаться на движении по улочкам города, объезжали его по окружной дороге, направляясь к тракту в Болгарию. Им предстояло совершить марш-бросок 100 километров к мосту через Дунай и, заняв его, дожидаться подкреплений. Глава 2. Танковый чартер в Болгарию. Первыми ехала рота Карла Мая в форме войск СС, за ними пылила 2-я танковая рота немцев. Следом на удалении в 5 километров двигались советские танки, мехбатальон Воронова с артиллерией Мутонина и батальон штурмовиков Лаврикова. С ними же ехал я, Недогаров и Конышев. Клепченко с Литковым остались оперативно навести порядок в Краеве с помощью остальных батальонов. В освобожденных городах мы захватили больше 300 единиц грузового и легкового транспорта, несколько десятков мотоциклов, десятка-два танков разных моделей, полусотню различных орудий, в том числе зенитных. Бригада все больше становилась полностью моторизованной частью. Через 3 часа первые немецкие танки прошли мимо мощного укрепрайона с 2 десятками орудий, направленных в сторону Румынии. Несмотря на то, что официально Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции, фактически всем здесь управляли немцы. Майор, командир блокпоста, переговорил с Шульцем, переодетым в форму штурмбанфюрера СС, после чего пропустил колонну к мосту. Май переговаривался с Шульцем, серьезная у них оборона, наши могут не взять ее сразу, предстоит осада, а это значит, что мост мы можем потерять. Что делать? Знаешь, Карл, что я думаю? Давай пропустим на тот берег штук 10 танков и десяток грузовиков с пехотой, а потом имитируем поломку танка на въезде на мост с нашей стороны и создадим пробку. Солдаты пусть выходят с транспорта и рассасываются потихоньку по округе. Так мы тут оставим танки и пехоту и с болгарской стороны подстрахуемся, а дождавшись Кольцова, ударим в спину фашистам. Принято, ты проезжай на тот берег, контролируй, чтобы болгары с немцами мост не взорвали или еще чего не учудили, а я тут задержусь. От моста до батареи около 1,5 километров, как раз хорошо их видно, постреляем, когда придет время. Так и поступили, успев переправить на тот берег пару рот пехоты на грузовиках, десяток танков с ПТРами, на мосту изобразили поломку танка и монументальную пробку, как будто не смогли разъехаться по довольно широкому мосту. Вокруг танков бегали немецкие солдаты Мая и несущие службу непосредственно на мосту румынские часовые. «Фельдфебель, мост заминирован, надеюсь?» – спросил Майя у старшего наряда. «Так точно, Герштандартенфюрер, блок управления подрывом находится в этом доте», – бодро ответил Фельдфебель. «Молодцы! Рады стараться, Герштандартенфюрер. Я хочу проверить, как несут службу наши доблестные воины». Часовой замялся, «У меня нет доступа к ним, но я постучу, Герштандартенфюрер, они должны открыть». Майя и трое эсэсовцев по его команде двинулись за Фельдфебелем. Связавшемуся по телефону из своей будки с дотом Фельдфебелю ответили, что не положено. Лицо эсэсовца побагровело, он вырвал из рук караульного трубку и заорал в нее: «Я сейчас из танка расстреляю ваш сарай, сволочь, будешь еще указывать, что офицеру СС положено, а что нет». Очевидно, унтер в доте решил, что с офицером СС лучше не спорить, и открыл бронированную дверь. Вся толпа ввалилась в укрепление, и в нем сразу стало тесно. «Молодцы, хорошо несете службу, прикажу выдать вам денежную премию», — сказал Май расцветшим от удовольствия служакам. Но вместо этого разведчики-штурмовики расстреляли всех троих, включая фельдфебеля, из пистолетов с глушителями. Тут же один из парней бросился к колонне машин, и один бронетранспортер все же объехал затор, направившись к другому берегу. Прибывший БТР встречал сам Шульц, чья техника расположилась недалеко от моста, равномерно распределившись по прилегающей территории, несмотря на протесты и попытки болгарских военных указать, что колонне делать. «Камерад Шульц, мост заминирован, вон в том доте находится пульт управления подрывом. Мольке, Рейнхард, возьмите по паре солдат и осмотрите мост на предмет выходящих проводов из вон того дота, мост заминирован. Если не прорвемся в дот, то надо эти провода будет перекусить инструментом». На том берегу послышался грохот пушечной стрельбы. Похоже, Кольцов вышел на позицию и завязал бой. Шульц отдал команду, и бойцы роты, разбежавшись по объекту, начали захват болгарских и немецких военнослужащих, находящихся на КПП возле моста. Одни немцы живо побежали осматривать дот и выходящие из него коммуникации, другие же блокировать пути подъезда к мосту. «Рейнхард, возле дота все аккуратно закопано в землю, а вон видишь, как вдоль опоры кабели выходят из земли и в металлических кабель-каналах поднимаются под мост, а вон там взрывчатка укреплена на опорах моста. Да уж, надо лезть по балкам. Давай, Мольке, я полез, а ты прикрой меня от стрелков из дота». Рейнхард полез по железным связям и балкам, чтобы подняться на 4 метра и добраться до кабелей, когда Мольке накрыл амбразуру дота шинелью, закрыв обзор. Из двери выскочил немец, которого тут же пристрелил Шульц, а в дот ворвались двое разведчиков. Закончив дело, Мольке позвал Рейнхарда: «Франц, мы взяли дот, так что слезай, уже незачем лазить по мосту, как обезьяне по деревьям, хотя если тебе так нравится, то он мешать не будет». Шульц отправил снимать ящики с взрывчаткой с моста целый взвод, нечего им там висеть, а то мало ли что. В это время на румынском берегу все сильнее разгоралось артиллерийское сражение. С нашей стороны стреляли танки САУ-122 и 76 мм пушки, а с немецкой в противостоянии участвовали 57 мм и 85 мм. Вдоль полей залегли снайперы, выцеливающие высунувшихся в горячке боя немецких артиллеристов и пехотинцев. Также по полю рассредоточились штурмовики и разведчики. К немцам из близлежащей деревни с названием Калафат подходило подкрепление. Несколько танков стало обходить позиции немцев, чтобы увеличить фронт обстрела. Было видно, что немцам хорошо доставалось, несмотря на оборудованные позиции и закопанные орудия. Тяжелые 152 мм бетонобойные снаряды разворачивали окопы, разрывая бетонные бруствера на части, разлетающиеся осколками в разные стороны и ронящие зазевавшихся артиллеристов и пехоту. К Маю подбежал немецкий офицер. «Герштандартенфюрер, гермайор просит помощи, ваши танки очень бы пригодились в отражении атаки русских. Еволь, герлейтенант, я помогу». Развернувшиеся танки дали залп по позициям немецких батарей с тыла, взрывая ящики с боеприпасами и уничтожая расчеты орудий. «Что вы делаете, герштандартенфюрер, это же наши, вы перепутали, вы предатель». Раздался выстрел, и офицер упал замертво. «Не люблю, когда меня называют предателем, я выбрал свой путь, а ты выбрал свой», — громко сказал Май. Немцы, не ожидавшие нападения в спину, оказались сильно деморализованы. Последнее, что увидел командующий оборонный майор, это снаряд, упавший точно в их люнет. Открытое с тыла укрепление не защитило расчет орудия от прямого попадания снаряда, превратив всех четверых солдат и майора в много кусков мяса, нашпигованного металлическими и бетонными осколками. Оборона немцев была сломлена. Оставшиеся в живых немцы и румыны сдавались. «Я же гнал наши части на ту сторону Дуная, чтобы закрепиться и удержать оборону до тех пор, пока Сталин официально не объявит войну Болгарии». С болгарской стороны вокруг моста срочно укреплялись позиции бригады, правда, делалось это немцами Новой Германии. На нашей стороне были развернуты зенитные орудия, защищающие мост от нападения с воздуха. На болгарский берег также были переброшены ПТРы с крупнокалиберными зенитными пулеметами ДШК и ЕЩЕ-танки. Бойцы занимали господствующие высоты на расстоянии до 1,5 километров от моста, организуя там наблюдательные пункты и точки обороны. Минеры Димы Данова организовывали подвесные люльки и с них снимали тыловые заряды, укрепленные под мостом с румынской стороны. Суренов организовал обустройство пленных немцев, румынам довели информацию о том, что теперь их страна воюет против гитлеровцев, и отправили колонны в Краеву. Вышел на связь начальник разведотдела фронта, Кольцов: где вы и что у вас там творится? Как я докладывал ранее, освобождены крупные города Питиште и Краева. Отступающие под ударами бригады немецкие войска СС перешли мост в районе города Видин и удерживают его, не допуская туда болгарских коллаборационистов и фашистские части. Мост был заминирован, но сейчас все под контролем солдат «Новая Германия», угроза подрыва моста с помощью заложенных зарядов ТОЛа саперами ликвидирована. Советские войска бригады стоят на румынском берегу, контролируя мост с нашей, то есть румынской стороны. Кольцов: что ты мне мозг выносишь, какие войска СС? Наши войска СС, товарищ Лозин, наши переодетые немцы в форму СС. Понял тебя, Кольцов, жди, что на тебя выйдет сам Толбухин, вот ему объясняй про наших эсэсовцев. Через полчаса на связь вышел сам комфронта. Александр Павлович, что там у вас происходит? На меня вышло болгарское правительство с претензией, что мои части захватили стратегический мост через Дунай, арестовав части болгарской армии, таможни и администрации. Федор Иванович, ситуация следующая. На территории Болгарии нет ни одного советского солдата. Стратегический мост через Дунай, второе из двух имеющихся на Дунае мостов, захватил батальон «Новая Германия», то есть наши немцы в форме войск СС, и удерживают его. Причем, немецкие офицеры по собственной инициативе смогли обезвредить мины на мосту, которые бы обязательно взорвали отступающие немцы и очень помогли нам в уничтожении группировки немцев, обороняющей мост, ударив им в тыл. Отсюда прямая дорога на Софию, всего лишь 250 километров, мы за день перебросим туда мотобатальон для проведения любых акций. Также, информирую вас о том, что 8 сентября Сталин официально объявит войну Болгарии, и нам в любом случае придется брать этот мост под контроль или наводить понтоны для переправы армии, что будет намного сложнее. Сейчас мост захватили войска СС и удерживают его в своих целях. Так и отвечайте болгарской стороне. В настоящее время немецкая авиация бомбит мост, наши зенитки отбиваются, но будет следующий налет, и у них может получиться его разрушить. Нам требуется воздушная поддержка, иначе все будет зря. Вас понял, Кольцов, держитесь, поможем. Что там такое случилось у вас, товарищ Толбухин? По вопросу нарушения границы Болгарии спросил товарищ Сталин комфронта, разговаривая с ним по телефону ЗАС. Сложилась интересная ситуация, товарищ Сталин, начал доклад Толбухин, передав смысл нашего с ним разговора, вместе с тем, считаю такое решение товарища Кольцова политически верным. В настоящее время стратегическую переправу захватили немцы из батальона «Новая Германия». Несмотря на то, что формально подчиняются нам, но это же немцы, к тому же мост был заминирован 300 килограммами тротила, который сняли с моста минеры Кольцова. Если бы не умелые действия немцев, то моста бы не было. А так у нас свободный путь для переброски войск из Болгарии и юго-западной Румынии в Югославию, что существенно сократит путь, если бы все части шли через переправу в Руси. Хорошо, согласен с вами, по-военному и политически верно выкрутились. Надо будет наградить немецкий батальон за столь грамотные действия. Вообще, с Болгарией была интересная ситуация. Она была единственным сателлитом Германии, чьи войска не принимали участия в боях с Красной армией. Регент при малолетнем царе Симеоне II М. Богдан Филов и дядя царя принц Кирилл, руководящие страной в годы войны, формально объявили войну США и Англии. Однако по отношению к СССР страна была нейтральна, мотивируя такое решение перед Гитлером тем, что объявление войны СССР будет крайне непопулярной акцией среди населения страны. Болгарская армия, насчитывающая до 500 000 солдат, в основном, несла службу в Греции и Югославии, обеспечивая порядок в интересах Тригорейха. После разгрома немцев под Ясами и Кишиневым, как в Румынии, так и в Болгарии активизировались все политические силы, пытающиеся либо удержаться у власти, либо занять ее. В Болгарии особенно активны стали коммунисты и партия «Звено». Если в Румынии генералы успели провести государственный переворот, чтобы очиститься перед советами и остаться у власти, вовремя примкнув к побеждающей стороне, то в Болгарии еще шла подготовительная работа руководства различных политических сил, хотя пламя партизанской борьбы уже полыхало. Партизанские силы составляли более 30 тысяч вооруженных бойцов, проводивших свои операции при поддержке 200-тысячной армии укрывателей и помощников ятаков, которые проживали во многих населенных пунктах, находясь на легальном положении. Весной и летом 1944 советское правительство неоднократно обращалось к правительству Болгарии с предложением разорвать союз с Германией и соблюдать подлинный нейтралитет. В ответ болгарские правительственные круги предпринимали различные дипломатические маневры. Одним из них в июне 1944 года была смена правительства Божилова правительством Багрянова, столь же пронемецки настроенным. Затем, 2 сентября 1944 года, правительство Багрянова было отправлено в отставку и вместо него было сформировано правительство Муравиева. В кабинете у нового премьер-министра собрались лидеры Болгарии. «Что мне прикажете делать? Мы кормим советы уже несколько месяцев, меняя премьер-министров, но, не меняя политику, это надоест Сталину, тем более, что его войско уже у рубежей страны и он нас раздавит», — горячился премьер-министр Константин Муравиев, пришедший к власти 3 дня назад. «Господин премьер-министр, в стране более 30 тысяч немецких солдат. Гитлер отдал приказ фельдмаршалу фон Вейхсу, так что уже с неделю идет переформирование и приведение в боевую готовность на случай антинемецких выступлений в Болгарии всех немецких воинских частей. В ключевых городах Варне, Русе, Пловдиве, Софии, Ведине и Дупнице организованы 6 боевых групп. Любое антиправительственное выступление будет подавлено», — мягко ответил военный министр генерал-лейтенант Иван Маринов. «Ах, забудьте свои надежды на немецкую помощь, немцы нас поддержат, безусловно, но вот смогут ли они противостоять советам, я сомневаюсь», — зло ответил бывший премьер Иван Багрянов. «И что прикажете делать нам, бежать из страны? Я думаю, что мы еще не проиграли, и Сталин не решится нарушить наш нейтралитет», — ответил Маринов. «Они уже нарушили свой нейтралитет, когда захватили мост у Видина и укрепляются там. Немецкий гарнизон в Ведине в количестве 5000 солдат ничего не может им противопоставить. Насколько я информирован, с той стороны стоит целая бригада с сотней танков», — продолжил Муравиев. «Истинно так, хотя на наш берег перешли и укрепляются лишь антифашисты из немецкого батальона «Новая Германия», — подсказал Маринов. «Все мы должны принять решение и сегодня же 5 сентября объявить войну Германии, если хотим остаться у власти», — решительно сказала Муравиев. «Считаю и настойчиво рекомендую данное решение принять 7-8 сентября, а до тех пор подготовить наши части, все согласовать с коммунистами и другими весомыми партиями, в том числе с лидерами «Звена» Георгиевым и Вилчевым», — убежденно сказал военный министр Иван Маринов. «Хорошо, приводите войска в нужное состояние, мы же проведем консультации с лидерами партий». «Решено, 8 числа будем объявлять войну Германии», — согласился Муравиев. К тому времени Иван Маринов уже согласовал свои действия с прокоммунистическим Отечественным фронтом и даже имел тайные сепаратные переговоры с советским командованием. Теперь же он делал все, чтобы сильнее скомпрометировать нынешнее правительство, полностью убрав его из вертикали власти. Несколько раз, по докладам Шульца, наши немецкие передовые части вступали в боевой контакт с гитлеровскими частями из Видина, проводящими разведку боем. 7 сентября наши разведчики донесли о том, что немцы вышли из Видина и отступают по дороге, идущей между гор в сторону Югославии. «Что будем делать, камерат Кольцов, догонять фашистов или пусть уходит?» — спросил на совещании, собранном в связи с этим донесением, Лабант. «Мы обсуждали все за и против, в итоге, приняв следующее решение. Пусть уходит, в Болгарию нам пока соваться нельзя, а одним немецким батальоном мы их не раздавим, только потеряем солдат, поэтому побережем наших парней для будущих дел. Наш путь лежит в Софию», — озвучил я итоговое решение. Немецкая танковая рота с грузовиками пехоты и разведка из бойцов на мотоциклах выдвинулась в сторону Софии, пройдя через город Видин. В связи с богатой разговорной практикой в бригаде стало достаточно много подготовленных за эти несколько военных лет переводчиков. В связи с этим Алексей Самсонов, бывший ранее любителем, а сейчас ставший настоящим страстным мотоциклистом, по его просьбе был освобожден от должности комроты переводчиков и возглавил мотоциклетную роту. Командиром же роты переводчиков в составе радиодивизиона вместо Алексея стала наша преподаватель капитан Елена Павлова. Все бойцы были ей хорошо знакомы, так как она сама частенько заступала на боевые дежурства в ответственные периоды, когда требовалось очень внимательно и правильно переводить пойманные приемниками в эфире полевые радиопереговоры немцев, так что особо в курс дела роты ей входить не пришлось, и так все знала. К нашим позициям подошла группа болгар, попросивших встречи с командиром. Рота охраны их досмотрела и, изъяв все найденные оружие, проводила ко мне. «Здравствуйте, товарищ командир, я Тодор Живков, коммунист, командир объединения партизанских отрядов северо-запада Болгарии. Вместе с прибывшими командирами отрядов предлагаем вам двинуться на Софию для свержения фашистского правительства и установления власти коммунистов. Мы также хотим сообщить, что сегодня немцы ушли из Видина в сторону Югославии, и путь свободен. Это мы знаем, товарищ Живков, одобряю ваши желания, готовьте свои отряды. Завтра мы выдвигаемся на грузовиках в Софию. Почему не сегодня? Не имеем права, завтра мы получим разрешение товарища Сталина и к вечеру будем в Софии». 8 сентября советское правительство объявило войну Болгарии, после чего части 3-го Украинского фронта вступили в страну. Вглубь нее устремились советские механизированные корпуса. Корабли Черноморского флота вошли в порты Варна и Бургас. Болгарские корабли не оказали противодействия, а весь германский флот по приказу германского командования к тому времени уже был затоплен. Немецкие моряки покинули Болгарию, уйдя в Турцию и Грецию. Солдаты Красной армии продвигались, не встречая сопротивления, наоборот, их встречали хлебом-солью и забрасывали цветами и улыбками жители болгарских сел и городов. Все так и случилось. Утром 200 грузовиков с 2 батальонами штурмовиков и разведчиков, а также солдатами из подразделений усиления, определенных нашими нормативными по бригаде документами, выдвинулись в направлении Софии, забрав по пути 300 партизан во главе с будущим генеральным секретарем Компартии Болгарии. Я и наш штаб ехали в легковых автомашинах по холмистой местности, где с одной стороны дороги простирались поля и виноградники, а с другой стороны высились поросшие лесом и кустарником горы Стара Планина. Живков сидел со мной в комфортабельной для того времени машине «Мерседес», непринужденно разговаривая со мной и Недогаровым. Языковой барьер через час уже особенно не ощущался, привыкли. «Ну, Тодор, большое дело сегодня свершите, это же не шутка, государственный переворот осуществить. Эх, Александр, если бы не ваши армии на пороге страны, вряд ли бы что-то получилось. Согласен с тобой, Тодор, всегда за чем-то серьезным стоят мощные силы, поддерживающие тех, кто жаждет перемен. Но тебя ждет большое будущее в истории Болгарии, так, что будь достоин его». Только мой тебе совет, все эти освободительные фронты, звенья и другие партии все валишь попутчики. Вы, коммунисты, должны выдавить из власти всяких антисоветчиков типа Велчева, прозападных либералов типа Георгиева, предателя по своей сути генерала Маринова и сосредоточить власть в своих руках. Спасибо, Александр, надеюсь, все пройдет удачно. Сейчас они нам нужны, а в будущем думаю, что мы с ними схлестнемся. Вы будете в сфере интересов СССР, значит, наши руководители помогут именно вам, тебе, Тодор. Мы еще встретимся в будущем. Ну, когда станешь во главе Болгарии, может, не забудешь полковника Кольцова и пришлешь ему приглашение, например, на 10-летие победы в войне. Ох, хорошие перспективы ты мне пророчишь, значит, к 1955 году я возглавлю страну. Кстати, у вас же в Болгарии живет сильная провидица, кажется, в селе Петрич на юге страны, а зовут ее Ванга. Есть такая девушка, насчет сильной не знаю, но известностью пользуется. Сильная, Тодор, сильная она, думаю, что будешь, и ты пользоваться ее услугами в будущем. В селе Берковицы мы нагнали стоящую там нашу немецкую группу. Немцы теперь переоделись в советскую форму и, дожидаясь нас, готовились присоединиться к общей колонне. За 6 часов пути мы прибыли практически к стенам Софии, красивому старинному балканскому городу, остановившись в небольшом селе Костенброд, не доехав до столицы всего лишь 10 километров. Живков с болгарскими товарищами, Сергеем Орловым, и для подстраховки вторым радистом Игорем Печерицыным, десятком здоровых бойцов из разведбата вместе с Киричевым, ушли в город. Мы же ждали отмашки от них, чтобы поддержать восстание, если это потребуется. Вечером, сидя возле костра, где пеклась картошка, несколько ветеранов бригады разговаривали о нашем житье-бытие. «Хорошо нас встречают болгары. Вон парни хороводы водят с болгарской молодежью, как будто и нет войны. Да и к нам с уважением отнеслись», — говорил Саня Лавриков. «Знаешь, что я скажу по этому поводу? Очень интересно, что ты скажешь по этому поводу. Давно ты, Александр Батькович, не вел, как ты шутишь, среди нас разъяснительную работу, чтобы мы росли над собой», — подключился к беседе наш главный политработник Горяев. Подошло еще несколько человек. Присев возле костра, Ольга с Романом Канышевым сели рядом друг с другом, Лена Чехлова, Алена Руднова с Ирой Осиной и другие. Я продолжил высказывать свои соображения. Маленькая страна Болгария, славяне живут в ней, но все же, кто они нам, братья или нет? Если посмотреть в историю веков, то многие обстоятельства заставляют усомниться в существовании какой-то исключительной любви болгар к России и русским. Даже взять позицию Болгарии в этой войне. Нет никакого славянского братства, а есть только желание маленькой страны оставаться в стороне от чужой драки. Вместо того, чтобы примкнуть к нам в 1940 году, болгары примыкают к немецкому блоку, как к более перспективному и находящемуся на подъеме, как-никак пол Европы нагнули. Примерно так же обстояло дело в ходе войны 1877-1878 годов, когда Россия тоже освобождала Болгарию от турецкого ига. Если почитать воспоминания русских генералов, того же главнокомандующего русской армии генерала Татлебина, то он пишет: «Освобождение христиан из-под ига химера. Болгары живут зажиточнее и счастливее, чем русские крестьяне, их задушевное желание, чтобы освободители по возможности скорее покинули страну, а в Первую мировую войну, словно в насмешку над теорией панславизма, Болгария, как и сейчас, выступила на стороне Германии. Ну, это же правительство так, сам-то народ к нам дружественно относится». Конечно, в первую очередь это касается правящей верхушки, но верхушка посредством пропаганды формирует общественное мнение народа своей страны. Самый яркий пример тому тот же Гитлер, ярый фашист. По его приказу уничтожены миллионы людей, но самому германскому народу он дал много: землю, рабов славян, достаток, правда, попутно убивая или запирая в концлагеря несогласных немцев, но так любая власть делает. В итоге, остальные немцы искренне стали считать себя избранной расой, проводя на территории покоренных стран натуральный геноцид местного населения, особенно, что касается славян. План Ост, то есть Восток по-нашему, подразумевает практически полное уничтожение славянского населения, оставляя лишь необходимое число для обслуги и тяжелых работ. Все пошли бы под одну косу, и поляки, и русские, и белорусы, и украинцы, и чехи со словаками, просто в разное время, одни бы раньше, другие позже. Концлагеря фашистов тому свидетельство. Если постоянно не зомбировать население, то простому народу вообще нет никакого дела до других. Если ты нормальный человек, то ты и относишься к русскому, англичанину, румыну, немцу спокойно и доброжелательно. Мы же сейчас даже братаемся с партизанами, коммунистами, просто доброжелательно настроенными людьми из тех же румын, болгар, поляков, чехов, немцев. У нас есть целые дивизии, батальоны, эскадрильи чехов, французов, поляков или немцев. Но, увы, политика государства и отношения обычных людей разные вещи. То есть, нет славянской дружбы. Вот сложный вопрос и однозначно не ответишь. Мы все вместе воюем против врага, поддерживая друг друга, то есть пришла большая беда, славяне объединяются, значит, дружба есть. Но когда придет мир, то очень многие славяне, сами смотрите на проводимую этими славянскими государствами политику, тянутся скорее к Англии или Германии, чем к России. а в повседневной жизни славяне вообще разобщены, пришла беда к соседу, и, ладно, главное, что у меня все хорошо. В этом нам надо учиться у небольших народов, евреи, наши кавказские или азиатские народности сразу объединяются против любой напасти со стороны других народностей, только у нас каждый сам по себе. Раньше, в старину, славяне жили родами, то есть большущими семьями, члены которых поддерживали друг друга. Теперь же мы стали жить маленькими семьями, и, зачастую, каждый сам за себя. Есть всякое у славян, есть и дружные семьи или просто друзья, но тенденция к разобщению налицо. Если за границей в тех же капстранных руководители как-то защищают интересы своих граждан, точнее сказать, не ущемляют их так явно, принимают полезные законы, которые выполняются, то у нас все неоднозначно. В СССР о законах государства ничего плохого не скажу, все, что принимается под руководством партии большевиков и товарищем Сталиным, по мере возможности, принимается и реализуется для людей, еще не хватало, чтобы меня за критику Сталина посадили. Я говорю о том, что в личных отношениях, когда эти законы применяются на практике, власть имущие часто ведут себя по отношению к простым гражданам, как бояре к покоренным холопам, используя в своих личных целях должность, знакомство и так далее. То есть славяне своих же славян и угнетают. «Все-таки ты не прав, Александр, и война тому показатель», — сказал Горяев. «Я же сказал, Владимир Тимофеевич, что лишь большая беда может сплотить славян, и тому пример эта война. Подоспела картошка, и мы, как в детстве, доставали ее, обжигаясь и перекидывая из ладошки в ладошку, чистили и ели скупленными у местных селян салом и солеными огурцами. Каждый думал о своем. Александр Павлович, стали спрашивать наши девушки, а что за предсказательница тут живет, Ванга зовут, расскажите. Все-таки проболтался мой шофер. Ну, попадется он мне, пешком отправлю к Ванге». Сурово посмотрев на Славика, сказал я тогда: «Слушайте историю об этой женщине. У нее сложная и тяжелая судьба. Говорят, что она была изнасилована в ранней юности, что отложила серьезный отпечаток на ее психику. Потом она ослепла, но взамен у нее проявился дар провидения, и она стала предсказывать будущее людей. Есть предположение, что перед войной даже Гитлер лично был у нее, и ему она сказала, чтобы не лез на восток, ибо это будет началом его конца. Правда это или нет, я не знаю доподлинно, но предсказание скоро сбудется. А был ли Гитлер или нет, точно может ответить только сама Ванга, если захочет». «Александр, а что наука по этому поводу говорит?» – спросил Горяев. «Наука на современном этапе развития бессильна объяснить этот феномен, какие бы профессора бы за это ни брались. Для того, чтобы объяснить и грамотно описать результаты, нужно самому видеть энергии, из которых состоит тонкий мир, и понимать законы их движения. Сейчас люди изучают рентгеновские лучи, радио и электромагнитные энергии, а в будущем должны научиться видеть и анализировать более высокочастотные излучения. Ванга же видит тонкие энергии, слышит ответы на свои вопросы из околоземной ноосферы, то есть принимает и дешифрует энергии мыслей. Правда, она не образована и многого не понимает, а только чувствует, но, что вы хотите от простой крестьянки? Однако, она научилась и пользуется этими умениями, помогая людям. Ну, а если ее, как шарлатанку, изобличат? Раньше таких сжигали на кострах, как ведьм, так что все это было, разоблачали их. Но давайте говорить объективно, ей, по большому счету, до лампочки, что будут говорить и изображать из себя эти светила науки, разоблачая ее. Все и правители, и бедные люди будут идти к ней, несмотря на всякие разоблачительные мнения каких-то авторитетных ученых. Если на данном этапе ученый не понимает чего-то, то это же не означает того, что этого нет в природе. Придет время, и люди изобретут приборы, которыми можно будет увидеть душу человека, его мысли, назовем их, например, энцефалографами. Досадно то, что тем ученым, которые ошибались, уводя науку в сторону от истины, так и оставят все их научные звания профессоров и академиков, вместо того, чтобы лишить их за лжеоткрытие. «Товарищ командир, давайте съездим к ней, когда еще такой шанс будет-то? Это 150 километров отсюда, путь не близкий, однако. А вы уверены, что она примет вас? Представьте себе, что к вам припрется толпа в 7000 человек и начнет вас доставать со своими вопросами, каково это?» Смех был мне ответом. Раз смеетесь, то, как я понял, вы уже представили себе очередь из бригады раз 10 обернутую вокруг ее деревни во главе с нашим атеистом Владимиром Тимофеевичем. Есть хорошая мысль из народного фольклора о том, как относится к жизни человек, смысл которой примерно такой: женщина-феминистка до первого достойного мужа, коммунист до первого личного капитала, а атеист до первой бомбежки. Снова прозвучал взрыв женского смеха и возгласы одобрения. «Поясни, Александр, что ты имел в виду, говоря про коммунизм?» «Поясняю, Тимофеич. Вот ты обычный человек, и все делаешь сам, и семья у тебя такая, жена и дети сами ведут хозяйство. А вот взять профессора Московского или командира высокого ранга, так ему и домработницу, и спецобслуживание, и личный автомобиль с шофером подавай, хотя он коммунист с большим стажем и настоящий советский человек по анкете, как говорится, не был, не замечен, не совершал. А разве мы сами не шептали «Господи, пронеси», когда рядом бомбы падали? Злой ты человек, не веришь в людей. Не верю. Вот тебе, Тимофеич, наглядный пример коммуниста-командарма Голубева. Кстати, это бывший командир армии, в которой я служил под Белостоком. Правда, я его тогда и в глаза не видел. Помните, я вам рассказывал о нем и других таких командирах для того, чтобы у нас такого в бригаде не было, или коммунист-командарм Власов. Первый это потенциальный предатель попадет в плен, как только увидит угрозу своему животу, все и всех выдаст, а второй явный, хотя был на очень хорошем счету. Так что не все те, кто числится коммунистом, ведут себя так, должны по совести. Ты сам это прекрасно понимаешь и видишь. Многие настоящие по духу коммунисты мертвыми на полях сражений лежат, потому что в первых рядах встали на пути у врага. Вот как-то так я думаю. Ладно, уговорили, товарищи атеисты, самому интересно Вангу увидеть. Все равно стоять здесь будем дней 10, так что организуем выезд в Петрич. Глава 3. Мы меняем власть. Часов в 11 вечера вышел на связь Орлов. Кольцо, это Орел, требуется поддержка. Радиограмму с таким содержанием мне принес Чайкин. Срочно к столице выдвинулись мотоциклисты с Самсоновым, за ними ехали я, Литков, Конышев, Воронов на легковых автомобилях, а следом по дороге катила колонна колесных грузовиков со штурмовым батальоном Микулова. Связь обеспечивал Бушин с целым взводом радистов. Прибыв к штабу заговорщиков, то есть руководителей Отечественного фронта Болгарии, сразу включились в работу штаба. Сам штаб напоминал растревоженный муравейник или улей. Несмотря на то, что заговорщиками уже была проведена вся подготовительная работа, операция по свержению действующего правительства полностью спланирована, все равно говорили все разом, решая с чего начать. Военный министр Маринов, который наверняка мог скомандовать и прекратить этот горячий южный бедлам, сейчас был с членами правительства. Голос политика Кимона Георгиева, который что-то уточнял у генерала из своей партии звено Дамяна Велчева, монархиста и идейного антисоветчика, заглушал голос лидера коммунистов Тодора Живкова, раздающего последние указания своим командирам. Через 5 минут у меня разболелась голова от общего гомона ни о чем и вопросов, задаваемых мне одновременно несколькими командирами партизан. При этом я лишь подумал об одном: интересно, как проходят такие совещания у итальянцев, турок или греков, если у них даже по пустякам рот не закрывается. Такое же состояние было и у моих товарищей. Я хлопнул по столу и сказал: «Товарищи, прошу минутку внимания. Все вами уже определено, значит, еще раз пройдемся по конкретным задачам каждого отряда и выдвигаемся штурмовать». С нами прибыл взвод радистов, которые будут направлены в каждый ваш отряд, поэтому прошу доводить им результаты хода операции, чтобы они сообщали в штаб, который примет решение, нужна ли вам силовая поддержка или все и так идет успешно. Наш штаб станет координационным центром, здесь же будет резерв из 200 штурмовиков. Предлагаю будущим лидерам государства остаться здесь для управления восстанием. Как только прояснится ситуация и путь будет расчищен, тогда вы скажете свое слово непосредственно в здании правительства при аресте действующих государственных лидеров. Итак, давайте коротко пройдемся по боевым задачам и выдвигаемся на исходные позиции. Вопрос, как поведут себя правительственные войска, охраняющие премьера, будут ли защищать? Правильно, а то слишком много мы говорим, а дело стоит. Как себя поведут войска, ХМ, отдельные командиры могут оказать серьезное сопротивление, высказался генерал Велчев. Значит, будем жестко подавлять. Ночью бригадные армейские подразделения вместе с отрядами партизан оппозиционных сил концентрировались возле штаба повстанцев и по команде выдвигались на захват ключевых мест в Софии. Наши бойцы под командованием наших командиров вместе с конкретными партизанскими отрядами захватили такие объекты, как военное министерство, Министерство внутренних дел, телеграф, радиоузел, железнодорожный вокзал, блокировали Королевский дворец и здание парламента, казармы двух ненадежных армейских полков. Ко дворцу был направлен парламентер, командир болгарского отряда. После разговора со старшим караула он махнул нам рукой. На площадь потекли потоки вооруженных людей численностью человек в 500 и выкатилось несколько мотоциклов с пулеметами. Тут же появились и огнеметчики с Абдуловым. Судя по облегченным лицам охранников, те сразу осознали всю мудрость принятого их командиром решения не сопротивляться. Так что охрана дворца не оказывала сопротивления, за исключением отдельных групп на этажах. Их уничтожили ворвавшиеся бойцы Болгарского Отечественного фронта. Когда путь был свободен от охраны, радисты связались с центром, и к зданию срочно подъехали лидеры оппозиции. «Что там случилось? Господа, откуда эта стрельба? Вы посмотрите, что творится на площади, ее заполнили тысячи солдат». «Что это?» — восклицал Муравьев, подбежав и смотря в окно кабинета. «Похоже, это восстание, господа, сейчас нас придут арестовывать», — проговорил довольный Маринов. «Чему вы радуетесь, Маринов? Предатель». Через несколько минут в кабинет с находящимся там руководством страны вошли новые лидеры Болгарии. Вместе с ними поднялся и я со своими командирами и несколькими бойцами, чтобы посмотреть на бывших лидеров страны, ну и оказаться причастными к истории. «Господа, вы арестованы». После этих слов Георгиева в кабинет стали входить солдаты фронта для ареста низложенного правительства. Маринов остался в кабинете с восставшими. Нужно отметить, что для нашей бригады этот переворот прошел бескровно. В местные разборки она не лезла, боевые действия не провоцировала, запуская вперед болгар, сами оставаясь на подстраховке. Так что, мы сделали главное, вместе с болгарами обеспечили блокирование дворца с прилегающими кварталами и находящегося недалеко пустого здания парламента, и сменили правящий режим. Да, и советское правительство не форсировало события, дав возможность проявить себя болгарским лидерам. Утром по радио выступил Георгиев: «Фашистское правительство Муравьева низложено. К власти в стране пришли демократические силы. С полным осознанием того, что Отечественный фронт является истинным и полным голосом народной воли, он принимает в этот роковой час для страны всю полноту власти, чтобы спасти нашу любимую Болгарию от разрушения и краха». После этого обращения Георгиева по радио, главнокомандующий Народно-освободительной армией Добрый Терпишев отдал приказ всем партизанам брать власть в стране в свои руки. Несколько дней в стране полыхали кровавые столкновения со сторонниками старого режима. Ну, что ж, товарищи, скоро будет новый виток борьбы за местную власть. Через несколько лет Георгиева снимут, а станет кто? Кто? А ехавший с нами командир партизан Тодор Живков, кстати, его дочка станет подругой племянницы Ванги. Связавшись с оставшейся в Питиште нашей частью, я приказал им сворачиваться и выдвигаться в Софию. Раненые в бою у моста были отправлены в наш госпиталь в Питиште, где после оказания им возможной помощи всех бойцов с серьезными ранениями отвозили в армейские госпитали для эвакуации в СССР, а легко или больные путешествовали с нами дальше. Хотя, объективно говоря, нынешние бои из-за нашего численного и технического превосходства против незначительных немецких группировок были достаточно малокровные, не сравнить с 41-м годом. За три боя мы потеряли убитыми не больше 50 человек и человек 200 были ранеными, из них человек только 30 тяжелых, не более 70 бойцов, требующих временного постельного режима, остальные уже вернулись в строй. Механическая мастерская восстановила и ввела в строй 15 танков, а также несколько ПТРов и грузовиков, попутно конфисковав в городе целую военную технику и грузовики. Так что, бригада усилилась восстановленной техникой, и вся эта группа двинулась на соединение с нами. 9 сентября нашим войскам было приказано прекратить боевые действия в Болгарии. Весь день бригада занималась наведением марафета на технике и личной униформе. На следующие сутки подошла наша часть бригады из Питиште и Краевы. Горяев толкнул речь: «Товарищи бойцы, нам, освободителям Болгарии, доверена честь пройти парадным строем по улицам столицы страны Софии. Выполним это почетное мероприятие достойно». Прибывшие бойцы отдыхали, а остальные помогали готовить технику к параду. Болгары приносили полевые цветы, которые мы крепили к зеркалам и капотам машин. На каждой первой единице техники в колонне, будь то танк, БТР или грузовик, был красный флаг. На первой легковой машине везли знамя бригады. Бойцы надевали медали и ордена на свои гимнастерки или кителя. Я ездил в Софию, где пообщался с Тодором и лидерами партий, дав понять, что бригада желает пройти парадным маршем по Софии вместе с болгарскими партизанами. Согласие на это историческое событие было получено. На 10 грузовиках и броне нескольких танков были рассажены бойцы Народной освободительной армии Болгарии, а впереди на 3 военно-полевых джипах «Хорьк» со снятым брезентовым тентом с флагами Болгарии ехал сам Живков и несколько командиров партизанских отрядов. За ними ехало руководство бригады на таких же «Хорьках» и 2 «Виллисах». Мы проезжали по улицам Софии, а народ очень доброжелательно, с радостными криками встречал нашу колонну. В машины и мотоциклы летели букетики цветов. Бойцы махали в ответ руками, посылали девушкам воздушные поцелуи. Машины ехали медленно, так что наши девушки из бригады, все нарядные, с прикрепленными медалями и орденами, с бортов грузовиков успевали касаться приветственно тянущихся рук болгар. У многих наших людей и болгар были на глазах слезы. Наши фотографы снимали из машин и из народа нашу колонну. Колонна остановилась, когда перед моей машиной вышла нарядная болгарка и, улыбаясь, протянула вперед на вытянутых руках своего примерно 2-летнего сынишку. Мне ничего не оставалось сделать, как выйти из машины тоже, взять малыша на руки и поцеловать в лобик. Защелкали фотоаппараты, снимая русского офицера, целующего болгарского ребенка, а потом держащего малыша у своей груди на руке посередине между собой и его мамой. На следующий день Горяев прибежал с газетой, где под надписью «Советские освободители» была моя фотография, приподнявшего вверх и целующего малыша. И вообще, наши праздничные прохождения очень доброжелательно осветили в прессе. Толбухин лишь усмехнулся, когда увидел эту газету. Ну, Кольцов попал в историю. Колонна прошла по центральной улице и площади и ушла из города по шоссе София-Ниж-Белград, встав палаточным городком возле маленького села с поэтичным названием Хираково.